Глава 15. Я вывалил содержимое мешка прямо на стойку перед служащим. Кровавая жижа с кусочками скорлупы и костей не упала и не опустилась, а с хлюпаньем полилась. Надменное выражение лица служащего тут же сменилось на отвращение. Его глаза были распахнуты, как блюдца. Хотя еще мгновение назад старик смотрел на меня надменно. «Молодой Чилов», — оборвался он на полуслове. Служащего согнуло пополам в спазме. Он выблевывал остатки недавнего ланча. «Как тебе такие доказательства?» Холодно бросил я. Я почувствовал движение и энергетику сзади. Ко мне спокойно приблизились двое стражников в сером, охранников дома найма. «Святое солнце!» – прошептал один из них. Второй же просто-напросто прикрыл рот рукавом, стараясь не вдыхать мерзкий запах. «Как человек, который какое-то время назад был покрыт сгустками этой дряни, заверяю, зрелище и запах не из приятных. Тратить часы на убеждения чванливых, самодовольных служащих у меня не было, да и желания тоже. Я здесь по-хорошему делаю большое одолжение, причем по доброй воле и абсолютно бесплатно. Странно, что некоторые люди принимают доброту за слабость. Настоящая слабость была передо мной, слабость не только живота, но и всей головы. Потому как только откровенно недалекий или глупый человек будет спорить с ходоком, только что принесшим останки потенциально смертельного монстра. Нет, в зоне много смертельных монстров. Вот только в дома найма наверняка есть протоколы и собственные правила. И что-то мне подсказывает, что сообщение о новом виде монстров, пропавшим на 3-4 десятилетия и появившимся вновь, должны принимать серьезно. Вот и чванливый старичок понял, что оплошал. Он был бледен, словно снег, губы тряслись, и он старательно зажимал нос крючковатыми пальцами. «Ну, хотя бы блевать перестал, и на том спасибо, это Сирин», — холодно проговорил я, — «кровавый Сирин, и таких в предгорье может быть немало, а там сейчас тьма ходоков и настоящая охота за сокровищами. Что делать, решать вам, можно же было как-то по-другому», — задумчиво произнес второй стражник. «Как-то по-другому можно», — парировал я, — «было, но получилось вот так, довольно наглядно, да, пока я вел беседу со стражниками». А чванливый старичок-служащий приходил в чувство, за мной собралась небольшая группа ходоков, одиночки, разгильдяи и воины первой звезды и маги-неофиты, в общем, люди, которые решили не идти за кровавым кварцем, возможно, это спасло им жизнь, хотя они не подозревали об этом. «Как вас зовут?» – спросил служащий. «Вот моя карточка». Я протянул старичку свою карточку ходока, он принял ее из моих рук. Быстро просмотрел, закивал и полез в соседнюю стойку за бумагами. Когда было нужно, действовал он быстро и без заминок. Из-за моей выходки мне пришлось проторчать в доме найма больше часа, заполнить огромную кучу документов. Бланки с описанием внешнего вида монстра, отчеты о магических и физических способностях твари, какие-то дополнительные документы с пояснениями. Просто кипа бумаг. Лишний геморрой меня не тревожил, я сюда за этим и пришел. Тем более, за обнаружение редкого или исчезающего вида монстров вполне можно было получить награду от дома найма. Конечно, всю эту информацию можно было принести одному из родов, Володиным или, на худой конец, Островским. На первый взгляд, оптимальный вариант, как бы не так, во-первых, я уже по сути создал свой род. Да, конечно, для того чтобы это все было законно и юридически закреплено, необходимо получить дворянский или боярский статус, уж тогда и будешь считаться главой рода, а это совсем другая история. Вот только сейчас у меня уже фактически были бойцы, принесшие вассальную клятву. Часть из них, хаоситы, несколько толковых магов, воин 4 звезд, вполне способный прорваться и выше, да и парочка потенциальных рекрутов имелась. Чем не костяк дружины, она ведь не возникает из воздуха. Во-вторых, дом найма для ходока – это не только найм, но и дом. Как бы банально это ни звучало, любое продвижение по лестнице вверх обычно требовало колоссальных усилий. Дело не только в ранге или силе. Уровень контрактов для разных людей разный, от чего он зависит. Володины же не просто так дали мне эксклюзивный контракт. Вот тут также, это бизнес. В общем, старичок так мне отомстил, кучей бумаг за выгруженные на его стол останки. У меня даже зарябило в глазах от мелких букв, подписи и цифр, но дело того стоило. Важно не как я преподнес информацию, а какую, а остальное уже на усмотрение дома найма и местных властей. Выходя наружу, я случайно задел какого-то ходока плечом, отчего тот шарахнулся в сторону. «Извини, не заметил», — коротко бросил я. «Да уж вижу», — раздался знакомый голос. Я повернул голову. «О, Рома!» Подмастерье улыбался во все 32 зуба. «Ну, если бы они у него были целыми, конечно». На этот раз он был свеженьким, здоровым и в чистой одежде, без всяких бинтов и повязок. Похоже, что он успел полностью оклематься. Ну, его группа явно вернулась из вылазки не с пустыми руками. А если учесть экипировку падших товарищей, так вовсе при неплохих деньгах. Звучит неэтично, но это часть жизни в зоне. Если глава отряда толковый и надежный, то заплатит семьям погибших повышенную долю. В Сольвик я не сомневался. «Все вернулись?» – спросил Роман. «Да», – коротко ответил я. «Мне еще предстояло занести кварц Володиным, поэтому цепляться языками с болтливым Ромой не хотелось. Ты это, заходи к нам, дело есть», — предложил ему я. «У нас изба на самом краю торгового квартала, ближе к нижнему городу». Я на пальцах объяснил, как добраться до нашей базы, а потом быстро вырвался из словесных пут Ромы. Тактически отступил. Маневр такой. Домой шел со смешанными чувствами. Вроде и вылазка получилась. Кварц мы достали. Там даже получится оставить где-то половину себе под магические нужды, да ритуалы и алхимию. Ну и можно на каменный цветок позариться. Чем не успех? Но хаос, Сирин. Дому найма требуется время, чтобы установить вид и категорию опасности угрозы и выставить соответствующий контракт на охоту или отлов. Как будто нужно еще предупредить и Володиных. Все-таки именно их отряды сейчас участвовали в многочисленных битвах в предгорье. Если не сгинули за время нашего пути назад. Чисто правило хорошего тона, раз уж у меня с Володиными деловые отношения и дружеские контакты, я прошел через центральную торговую улицу, наполненную людьми и шумом голосов, оставив позади кладовочку и имперский банк. Меня сторонились. Понимаю, одежда была прилично изношена и измазана в грязи и засохшей крови. Я все-таки тащил с собой гниющий труп Сирина. Видок не самый приятный. Наконец, я добрался до избы. Вот только во дворе меня ждал сюрприз. Прямо перед домом стоял широкий дубовый стол, вокруг которого лежали поленья вместо лавок. За столом сидели раскрасневшиеся, улыбающиеся бойцы, а рядышком над мангалом орудовал Иван в широких шароварах и простой суконной рубашке с закатанными рукавами. По всему двору разносился пряный аромат мяса с дымком и запах паленой древесины. На столе же уже стояли тарелки с тонко нарезанным копченым салом и бужениной, банки с соленьями, огурцами, помидорами и кабачками, миски со свежей зеленью, зеленым луком, укропом и петрушкой. Рядом блестела от масла селедочка с лучком и, словно к ней в пару, лежал ржаной хлеб с хрустящей корочкой, нарезанный толстыми кусками. В животе заурчало, а уж от вида двух прозрачных, заледенелых, еще пышущих холодом бутылок с янтарной жидкостью еще и во рту пересохло. «Командир!» — махнул мне рукой Аскольд. «Мы эту баньку затопили». Он был весь раскрасневшийся, с тонкими царапинами на руках и шее. Похоже, что он уже успел опробовать баньку и славно попариться. «Извиняюсь, не дождались», — весело улыбнулся он. «Сходи, что ли, опробуй». Похоже, что Иван и Весна помогли магии быстро растопить баню, иначе бойцы за мое отсутствие едва ли успели бы отмыться. Раздался веселый гогот из-за стола. «Сейчас заберу кровавый кварц у Весны», — тяжело вздохнул я. «Закончу дела и опробую. Обязательно опробую». «Кварц, говоришь», — заговорщически протянул Аскольд. «Да, дело хорошее. Забери, забери, командир. Весна у себя должна быть. Мы уж тут без тебя постараемся не заскучать, Аскольд», — раздался голос Ивана. «Притащи кабачонок из погреба. Ну что сказать, бухать с подчиненными, отмечая удачную ходку. Это ведь тоже часть обязанностей командира, верно? Притом далеко не самое неприятное, прямо скажем. Ладно, чем быстрее начну, тем быстрее закончу». На входе в избу у меня чуть не сбили с ног два моряка, вывалившихся из дверей. Они уже были изрядно поддатые и тащили с собой несколько колод карт. Быстро извинились, чуть ли не поклонившись в пояс, и тут же продолжили свой путь. Я вновь тяжело вздохнул и буквально взлетел по лестнице наверх, к комнате Весны. Постучал в крепкую дубовую дверь. Тишина. Постучал еще раз. Ответа не было. Я толкнул дверь, и она, скрипнув, отворилась. Внутри никого. Я не видел ни самой Весны, ни мешочка с кварцем. Энергетика тоже не чувствовалась. С улицы раздался громкий, глухой выстрел, а затем веселый смех и радостный гул голосов. «Ура! Будем! Если Весны здесь нет, то, наверное, помогает где-нибудь на кухне. Хрен с ним, с кварцем, подождет до завтра. Не сахарный, не растает. Сейчас быстренько ополоснусь, потом в парилку и к отряду. Ответственность за благополучие и здоровье соратников я несу как в боевое, так и в мирное время. Командир я или нет, с этими мыслями я спустился вниз по ступенькам, заглянул в свою комнату, захватил оттуда чистую одежду и полотенце и вышел во двор. Все моряки сидели за столом и весело гудели. Аскольд рассказывал что-то, широко размахивая руками. Игнат с Федором рубились в карты на скамейке, а Иван уже нес первую порцию горячего, нежного мяса за стол. Они даже не представляют, как же я сейчас кайфану. Я резво отправился на задний двор, в баню, двигаясь словно жеребец в шорох, не смотря по сторонам и не обращая ни на что внимания. Влетел по деревянному крыльцу в сложенную из бревен, приземистую баню, бросил чистую одежду и полотенце на скамейку, вдохнул пахнущий березой теплый воздух в предбаннике и, не удержавшись, заглянул в парилку. Да так и замер. В низенькой, почерневшей от копоти комнате со скамьей и печкой, спиной ко мне стояла Весна, прижимая полотенце к груди. Капельки воды стекали с ее изящных, тонких плеч и шеи по идеальным линиям чуть выгнутой по кошачьей спины, и собирались в ямочках на пояснице. Ее ягодицы и стройные икры были напряжены, словно она стоит на носочках. По гладкой, блестящей в тусклом свете кожи пробежали мурашки. Весна повернула голову, мотнув слегка вьющимися от влаги волосами. Я почувствовал, как жар расходится по всему телу. В горле пересохло. Я невольно кашлянул, прочищая горло. «Зайдешь?» – спросила Весна. В голосе девушки слышались насмешливые и игривые нотки, но мелко, едва заметно дрогнувшая спинка показала, она волнуется. Я же развернулся на 180 градусов и сделал шаг к двери. «Максим!» – расстроенно выпалила девушка. «Ты куда?» – «Дверь закрыть!» – коротко ответил я. «Не суетись!» – голос вышел с хрипотцой. Я закрыл дверь на засов и вернулся к Весне. Девушка уже стояла, обмотанная полотенцем, за порогом парилки, в предбаннике. Ее губы чуть подрагивали. Я подошел ближе и нежно, успокаивающе погладил ее по щеке, стирая большим пальцем блестящие капельки влаги. Весна тонкими пальцами прижала мою ладонь к своей щеке, зажмурилась и покошачьи занежилась. «В парилку грязным нельзя», — игриво выдохнула она. «Ничего», — ответил я, усмехнувшись. «Отмоешь». Я отступил на полшага и принялся раздеваться. Девушка завороженно смотрела, как я снимаю свою одежду и залезаю в невысокую деревянную катку с едва теплой водой. «Прохладненько», — отвесил я. Я многозначительно взглянул на Весну. Она сглотнула, молча кивнула и принялась суетиться вокруг. Ковшиком подлила в катку горячей воды, намылила мочалку, опустилась на колени за моей спиной. Я подался вперед. Ловкие пальцы девушки нежно забегали по моей шее, лопаткам и спине, но она не забывала орудовать и мочалкой. Горячая вода умиротворяла. Жесткие ворсинки мочалки контрастировали с мягкими касаниями Весны. Она закончила со спиной и положила мне руки на грудь, заставив откинуться назад. Я расслабился и прикрыл глаза. В воздухе витал березовый аромат и запах лавандового мыла. Я спиной чувствовал разгоряченное тело девушки. Горячее, сбивчивое дыхание на шее лишь сильнее распаляло. Весна провела подушечками пальцев по моей груди и спустилась ниже. Мышцы невольно напряглись, а по спине побежали мурашки. Девушка, почувствовав мое возбуждение, игриво пробежалась языком по мочке уха и слегка прикусила ее, а затем принялась горячо целовать мою шею. Перехватило дыхание. Сердце забилось чаще. Даже энергия хаоса внутри меня словно отозвалась на ласки Весны. Затем она царапнула мой пресс жесткой мочалкой. «Ой!» – невинно прошептала она. Весна тут же поднялась на ноги, прошлепала босыми ногами, оказавшись перед каткой, и замерла. Без ее прикосновения и поцелуев по моей коже пробежал холодок, но от этого кровь закипела лишь сильнее. Я открыл глаза. Весна сидела на коленях передо мной и смотрела изумрудными, блестящими огоньком и страстью глазами прямо на меня. Она тяжело дышала, а грудь, перетянутая полотенцем, тяжело вздымалась и опускалась. Весна окунула пальцы в мыльную воду, а затем дунула полными, чуть приоткрытыми губами между пальцев, формируя мыльный пузырь. Он опустился мне прямо на нос и лопнул, заставив меня проморгаться. Ведьма обворожительно улыбнулась и заправила влажную прядь волос за ухо. Я не сдержался и одним движением смахнул с нее полотенце. Оно упало на пол, обнажая точеную, словно из мрамора, фигуру. Я притянул ее к себе, расплескивая воду из катки во все стороны и накрывая ее горячее тело своим. Я потерял счет времени, но до парилки мы не добрались. Первой баню покинула Весна. Красная и довольная, с блестящими глазами, она чмокнула меня в губы и, слегка пошатываясь, засеменила наружу. Я услышал шорох одежды, звук открывающегося засова и скрип двери. Вскоре, я и сам оделся и вышел наружу. Прохладный воздух взъерошил еще влажные волосы. Я вдохнул полной грудью. И правда, кайфанул. Вот только во дворе попойка уже шла полным ходом. Меня тут же взяли в оборот более поддатые соратники и принялись угощать мясом и горячительным. Надо сказать, что мясо у Ивана вышло просто волшебным. Свинина просто таяла во рту, а соленья и селедка пришлись, кстати, к напиткам. Я и сам не заметил, как во дворе появились Роман и Сольвик. Рома был одет в кафтан с серебристой вышивкой и широкие штаны, только сапоги были с зауженными носами. Как на ярмарку, улыбнулся Аскольд. Он вообще был сегодня самым веселым и постоянно болтал с Федором. Сольвик же была в обтягивающих кожаных штанах, водолазке по фигуре, меховой накидке и черных полусапогах. Надо сказать, что повседневная одежда только украшала скандинавскую красавицу. Я встал, чтобы поприветствовать гостей. Я ж сам их и позвал. Мы обменялись приветствиями, а затем Сольвик тяжело вздохнула и произнесла: «Вот, значит, какие у вас дела?» «Ладно тебе», — бодро отвесил Рома. «Будет весело». Он тут же зашагал в самую гущу людей, потирая ладони. Сольвик же вновь тяжело вздохнула, но присоединилась к нашей попойке. Весна пристроилась под боком, бросая косые взгляды на Сольвик. Иван вынес еще одну бочку, на этот раз с медом. И я, оставив Весну, принялся соревноваться с Сольвик, кто кого перепьет. Как командир против командира. «Пей, пей, пей». Под крики и гул я хлебал мед, глядя прямо в небесно-голубые глаза Сольвик. Девушка явно не поспевала за мной. Мед тек по моему подбородку, капая на землю. Я первым поднял рог вверх в победном жесте. «Соля, ну как так?» Слова Романа были последним цельным воспоминанием этого дня. Дальше пошли лишь отрывки. Вот я спорю со Аскольдом о кораблестроении, отчаянно доказывая, что воздушный флот ничем не хуже морского. А вот Федор и Роман горланит песни под дико фальшивую мелодию непонятно откуда взявшейся лютни. Играла, кстати, Сольвик. Я моргаю, и Сольвик бросает кинжалы на спорв привязанного к дубовому щиту Игната. Он бледен, как мел, и лишь смотрит на приближающуюся сталь широко распахнутыми глазами. Она хорошая девчонка. Ик. Правда, отчего-то делится со мной откровениями икающий Роман. Ик. Просто трудное детство. Она же сирота из приюта. А как талант пробудился, ее эти солнечники. Ик. И забрали. Ну а там, речь Ромы прерывается. Я отвязываю Игната от щита. Он равнодушно сползает на землю и поднимает глаза к небу. И смотрит на звезды. Стоп, звезды, на улице уже темно. Я сижу у костра и жарю грибы на шпажке. Откуда у нас вообще свежие грибы? И почему костер, а не мангал? Что это горит? Гудят голоса, играет музыка. Я кружусь в танце с раскрасневшейся Сольвик. Рома показывает карточные трюки. Карты исчезают и появляются, повинуясь его воле. Моряки улыбаются и хлопают в ладоши. Я же ищу подвох, но не нахожу его. Впрочем, что меня, что моряков в текущем состоянии, смог бы обмануть даже ребенок. Наконец, я чувствую, как поднимаюсь по ступенькам вверх, поддерживаемый кем-то, оказываюсь сидящим на кровати. Ловкие женские пальцы помогают раздеться. Я чувствую мягкие, щекочущие волосы на своем лице и тепло под боком. Крепко обнимаю горячее женское тело. Мир кружится. Живот бурлит. Ох уж это молодое тело. Я же выпил совсем ничего. Нужно тренироваться. Обязательно. А то всле. Мысль обрывается, и я проваливаюсь в сон. Глава 16. Проснулся я с первым криком петухов. Не знаю, кто из соседей держал кур, но сейчас я был готов пустить их всех на суп или жаркое. Голова гудела, во рту было сухо, словно в пустыне. Я уставился в деревянные доски потолка. Перед глазами назойливо мельтешили мелкие, мерцающие черные точки. Что-то прижимало меня к кровати своим весом. Я опустил взгляд вниз. Из-под одеяла выглядывали стройные икры, перетекающие в изящные стопы с аккуратными пальцами с черным педикюром. Вот чем меня придавило. Я аккуратно передвинул ноги в сторону, вылез из-под одеяла и взглянул, кто там составлял мне компанию ночью. Весна тихо сопела, упершись головой в спинку кровати и пуская слюни на простыню. Ее темные локоны спадали на лицо и забавно топорщились при каждом выдохе. Мог бы и догадаться. Я аккуратно приподнял ее голову ладонью и подложил одну из подушек, а затем поднялся на ноги. «Ладно, со вчерашней компанией разобрались», — пробормотал я, потянувшись. От этого перед глазами помутнело. Ох уж это молодое тело. Об утренней зарядке и растяжке не было и речи. Так это вообще-то не моя комната. Значит, ночевал я у Весны. Штаны я нашел на подоконнике. С сапогами же вышло сложнее. Один оказался на небольшом платяном шкафу, а второй пришлось доставать из-под кровати. Первым делом я вышел на улицу. От прохладного свежего воздуха по коже побежали мурашки. Тут же заметил свою цель, аккуратно сложенный из камня колодец. Поднял железное ведро с прозрачной ледяной водой и сделал жадный глоток. У меня аж заскрипели зубы и перехватило дыхание. Но оторваться от живительной влаги я не мог. Закончив пить, умылся остатками ледяной воды и только потом заметил Игната, грустно сидящего, облокотившись спиной на колодец с той стороны. «Уже пришел в себя?» – спросил я. «Молодец, отчего?» – произнес Игнат мертвецким тоном. «Я же не пью». Он даже не повернулся. Просто озвучил этот факт. «Все равно молодец», – подбодрил его я. «Смутно припоминаю, в каких увеселениях Игнат участвовал вчера. Туго ему пришлось. Ну, отдыхай тогда». Несмотря на раннее время, во дворе, кроме Игната, был и Иван. Он широко размахивал руками, делая зарядку. Вот что значит «в здоровом теле, здоровый дух». Я захватил его с собой и отправился в дом искать кварц. Долго искать не понадобилось, пришлось лишь переступить через несколько тел моряков, разбросанных тут и там по избе, словно кегли, да спуститься в погреб. Оказывается, именно туда вчера Весна с Ваней припрятали драгоценные камешки. Мы вдвоем взвесили добычу. Воздушный маг был очень кстати. Он создал под весами небольшое воздушное поле и поймал один из кристаллов, свалившийся с чаши весов. Большую часть кровавого кварца сложили в небольшие мешки, сделанные Весной, а примерно треть я убрал в шкатулку, обитую мягкой тканью внутри. Именно столько я собирался принести Володину для выполнения контракта. Ну и для того, чтобы денег заработать, то, что я задумал, требовало не только кварца, так что без звонкого золота было не обойтись. Остальное же я собирался использовать в алхимии и ритуалах. Я собирался пристроить весь кровавый кварц в дело, а главным сейчас было извлечение каменного цветка. Впрочем, первым делом я переоделся, взял с собой саблю, шкатулку, документы и отправился в особняк Володиных. Большая часть избы еще была погружена в сон. Я прошел по тихим, спокойным улочкам, добрался до пропускного пункта у ворот верхнего города, прошел внутрь и направился к особняку Володиных. Меня встретила знакомая родовая стража, знакомая по одежде и экипировке, не лично. Я кроме Владимира никого из них и не знал. У меня с собой были все нужные бумаги, включая контракт и карточку ходока, так что впустили меня без проблем. Оказалось, что Ратибор был дома и уже на ногах. Я ничуть не удивился, когда меня повели вглубь территории Володиных. Через площадь, на которой я еще недавно сражался с Петром, а затем сквозь крепко сложенное здание казарм. Так я оказался на тренировочной площадке. Я услышал стук дерева и громкие крики еще на подходе и ничуть не удивился, застав Ратибора, наблюдавшего за тренировкой. На плацу сражались двое против одного. Силы были неравны. Неравны они были от того, что Сергей с Ирой в паре бились против Владимира, их наставника и воина пяти звезд. Было видно, что он сдерживался и бил в полсилы. Сереге с Ирой от этого легче не становилось. Они тяжело дышали и были усыпаны ссадинами и синяками. Ратибор стоял ко мне спиной, со сложенными на груди руками. Я подошел ближе, встал рядом и молча принялся смотреть за боем. Серега с Ирой двигались слаженно. Практика против монстров в двух вылазках в зону явно не прошла даром. Серега наносил точные, быстрые удары, то отступая, то вихрем набрасываясь на Владимира. Ира запускала стрелу за стрелой, совмещая разные энергетические эффекты. Они сильно прокачались за время моего отсутствия и теперь крепко закрепились на уровне воинов трех звезд. С такими навыками вполне можно было стать отличным ходоком, особенно учитывая возраст ребят. «Сыровато», — выдохнул Ратибор. «Выкрич не сразу устроилась», — парировал я. «Вообще, я был сторонником обучения на практике. Отрабатываешь на тренировке приемы, и в бой. Да, опасно. Да, некомфортно. Но где еще быстро и эффективно набрать боевой опыт, как не в самом бою?» «Я так понимаю, здесь кварц», — произнес Ратибор. «Не густо». Он кивнул головой в сторону шкатулки и вопросительно посмотрел на меня. «Так и платит за грамм». Я стряхнул с крышки шкатулки невидимую пыль. В договоре было четко прописано, что оплата за каждый грамм веса. Так что сколько кварца я принес Володину, зависело исключительно от моей доброй воли. Весь я приносить не собирался, Не дурак же, кварц мне и самому пригодится. Но слово и букву договора сдержал, этой партии кварца Володиным хватит для любых зелий или алхимических производных. Достаточная доля за своевременную наводку. Значит, сейчас взвесим, кивнул Ратибор. Он несколько раз щелкнул пальцами, и к нему подскочило сразу несколько слуг. Они аккуратно приняли шкатулку из моих рук и унесли ее куда-то в дом. Я молча ждал, пока внутри закончится взвешивание и подсчет награды. Все это время мы просто стояли и смотрели, как Серега с Ирой тщетно пытаются пробить защиту Владимира. Интересно, кто победит в прямом столкновении? Сольвик или он? Хорошо бы завербовать и пятизвездочную воительницу, и мага-подмастерья к себе в отряд. Это было бы потрясающее усиление. Через некоторое время со всеми формальностями было покончено, и мне вручили чек имперского банка на приличную сумму. Магические печати и подпись рода Володиных были настоящими. «Приятно иметь с тобой дело», — проговорил Ратибор. «Взаимно. Мы пожали руки. Только здесь больше, чем нужно», — вслух подметил я. В следующий момент раздался треск дерева. Владимир разнес меч Сереге в щепки, и тому пришлось признать поражение. Одна Ира больше не смогла ловко выходить из-под атак наставника и тоже была повержена. Молодые Володины разочарованно посмотрели на отца и только сейчас заметили меня. Владимир кивнул, словно давая сигнал к концу тренировки. Серега с Ирой тут же чуть ли не в припрыжку бросились ко мне. Они рвутся в бой, негромко проговорил Ратибор. Так быстро выросли и уже готовы покинуть родовое гнездо. А я вот еще не готов, совсем. Глава рода и отец. Я понимал его. На его плечах лежало много ответственности. Серега с Ирой были не просто талантливыми бойцами, но родной кровью. С зельем плохо вышло. Решим и отпущу их, добавил Ратибор. А уж пойдут ли в родовой отряд или твой, это их дело. Свободные люди. Добро, ответил я, кивнув. Ратибор молча отстранился и двинулся к дому, а в следующий миг я оказался зажат между двух огней. На меня посыпались тонны вопросов. Мне пришлось рассказать все последние новости об отряде и вылазках. Ира с широко раскрытыми от удивления глазами слушала о наших приключениях в мертвом хребте и сражении с птицелюдьми, сиринами. Серега интересовался устройством волчьей стаи и силой вожака. После, они вместе смеялись над отрывками моих воспоминаний о вчерашних событиях. Заливистый смех Иры был заразительным. Я и сам не заметил, как заулыбался. «Макс, мы тебе очень обязаны», — произнес Серега. «Мы бы хоть завтра отправились в вылазку, но выбраться из дома сейчас нев. Не торопись», — перебил я его. «Поспешишь, смерть насмешишь. Вы не просто вольные ходоки, а часть рода Володиных. Потому взвесьте все еще раз. Я оказал услугу Володину и принес кровавый кварц. Судя по тому, как Ратибор относится к детям, особенно на фоне недавнего фарса с судом со стороны мачехи, он собирался сделать из кварца зелье для Иры и Сереги, вместо украденного, как минимум из порции, принесенной мной. Серега с Ирой задумчиво закивали. Идти против воли Ратибора не было смысла. Если он и впрямь напоит их зельем из кровавого кварца, то мне сейчас даже рыпаться не стоило. Ратибор человек слова, а значит, что если ребята решат присоединиться ко мне, то он их отпустит. Вот только придут они после зелья еще сильнее, чем сейчас. Я только в выигрыше. Со своими людьми я зайду дальше, чем любой род из выкричей, поднимусь на самую вершину. Пойдете за мной, добавил я, окажетесь там же. Мне было выгодно, чтобы слаженная двойка бойцов, воспитанных родом, присоединилась ко мне. Три звезды – это немалая сила, но тут были свои трудности. До тех пор, пока они Володины, хаосом я наделить их не могу. Это все-таки секрет рода Клинковых, так что пусть решают. Даже если откажутся, то выйду в ноль. Мы еще немного поболтали. Я крепко пожал руку Сереге, обнял Иру, и мы попрощались. Контракт был выполнен сполна, значит, пора бы планировать новую вылазку. Я вернулся домой. Изба уже начала потихоньку приходить в движение. Во дворе вяло расхаживали моряки. Игнат чистил и чинил экипировку, а на первом этаже завтракали Сольвик и Весна. Молча, абсолютно тихо, даже не глядя друг на друга. Вмешиваться в кошачьи бои я не собирался, а лишь уточнил статус группы Сольвик. «В смысле?» – непонимающе спросила она. «Мы же уже заключили договор на вылазку». «Серьезно?» – удивился я. «Можешь сам проверить», – ответила Сольвик. «Действительно, в ауре была печать. Значит, кто-то заверил договор. Причем, скорее всего, ментат. Оказалось, что вчера во время попойки я успел убедить Сольвик и Рому сходить в зону на пробную вылазку, чтобы проверить, как мы работаем вместе. «Дела, а?» – протянул я. «Я не хотела соглашаться», – протянула Сольвик. «Да-да-да», – ухмыльнулся я. «А кто вчера играл на лютне, горланил песни и танцевал да упаду?» Сольвик лишь опустила нос в ворот, но покрасневшие щеки выдавали ее без слов. Получилось замечательно. Не просто увеселительные мероприятия, а настоящая деловая встреча с переговорами, которых я не помню. Так бы каждый раз. Видимо, даже на автопилоте я был эффективен и неотразим. На ближайшие пару дней Сольвик и Роман остались у нас. Они перетащили свои вещи из корчмы, где платили посуточно. Я потратил первый день на то, чтобы заняться нашей долей кровавого кварца. Я обработал кристаллы, провел небольшой ритуал и сварил жидкую основу, способную ускорить регенерацию. Сольвик молча наблюдала за моими действиями, суетясь вокруг и то и дело заглядывая через плечо. «Эх», — вздохнула она разочарованно. «Ничегошеньки, не поняла. Иди сюда», — позвал я ее. «Ни за что, учиться никогда не поздно», — настоял я. Сольвик нерешительно зашагала к алхимическому столу с котелком, склянками и различными ингредиентами. «Я же все испорчу», — взволнованно защебетала она. Ее привычная слегка надменная маска сползла, оставив неуверенность и легкое волнение. «Ничего», — твердо произнес я, — «я помогу». И я ей не помог. «Как у тебя?» — едва боролся с шоком я. «Получился суп». «Это не суп», — воскликнула Сольвик. «Хорошо хоть, что я решил проверить ее навыки на простеньком зелье, и не стал добавлять кровавый кварц. Ну, пусть будет чай, здесь все-таки корень белого агнца и березовая кора», — предположил я, принюхиваясь. «А пахнет картошкой. Я не раз обучал алхимии, но ни разу не видел, чтобы кто-то был настолько к ней не способен. При том, что она точно следовала всем граммовкам и моим инструкциям. Я же сказала, что все испорчу», — шмыгнула носом Сольвик. «Я всегда все порчу. Даже, когда на кухне помогала, все только сгорало, а меня потом». Я взял со стола ложку и зачерпнул наваристую жидкость с легким золотистым оттенком. «Ты чего делаешь?» Весна перестала хлюпать носом и бросилась ко мне. «Ммм», — протянул я, облизывая ложку. «Вкусно». «А?» Сольвик застыла на месте, широко распахнув глаза. Ну а я взял котелок с варевом и жадно отхлебнул горячего супчика. Остановился только когда ополовинил содержимое котелка. «Фух, как лекарь прописал», — тяжело выдохнул я. «Не бросай, у тебя талант, Максим Клинков», — покачала головой Сольвик. «Ты болен, совершенно точно болен», и выскочила из комнаты, а потом весь день прятала лицо в высокий воротник при виде меня. «Зря, я б такой супчик хоть каждый день ел, можно и с корешками, но без березовой коры, а то ее дольше разваривать надо». За несколько дней я успел наварить лечебного зелья на основе кварца, усиливающего регенерацию. Оно тут же улучшило состояние бойцов нехаоситов, их энергетика, след за физическим состоянием, начала приходить в норму. Вся экипировка и броня была подшита, заштопана и при необходимости заменена. Чек, выписанный Володиным, позволил не беспокоиться о деньгах. Еще я провел несколько тренировок с бойцами-хаоситами, объяснив им принцип действия хаотической энергетики. Я дал им несколько простеньких техник отработки. Конечно, гениями они не стали, но теперь хотя бы могли осознанно, а не подсознательно применять основные приемы и принципы. Поход за каменным цветком был для меня принципиальным моментом по нескольким причинам. Во-первых, редкость и стоимость ингредиента. Во-вторых, свойство окаменения, которому можно было противодействовать с помощью кровавого кварца, уже имеющегося у меня. В-третьих, каменный цветок попросту могли слямзить, и все. Мало ли по зоне ходит отрядов, забредут в лощину и все. Наконец, с помощью кровавого кварца и каменного цветка я вполне смогу провести средний ритуал крещения хаоса. А это нужно было не только мне, но и Аскольду. Он тоже принимал эликсир из кровавого кварца, и его энергетика медленно, но верно начала восстанавливаться и преображаться. Я настолько удивился результату, что решил, если буду проводить крещение, то Аскольд будет в нем участвовать. Это могло не просто восстановить его поврежденные каналы, но и продвинуть его ближе к пятой звезде, а это уже не шутки. Я настолько отвык от спокойных дней, что в хлопотах и заботах время пролетело незаметно. Но вот, мы, вооруженные и экипированные, снова двигались в сторону ворот. В этот раз с нами шли не все, и не до конца. Иван с тремя восстанавливающимися бойцами остался в избе. Весне же нужно было закончить дела дома, на окраине топи. Потому она шла с нами лишь до избушки. Хаоситы же остались тренироваться и осваивать базовые техники до конца. Вот и получалось, что за каменным цветком пошли шестеро. Я, Аскольд, Сольвик, Роман, Федор и Игнат. Казалось бы, слишком малочисленная группа для зоны. Как бы не так, в первый же день, как только мы отдалились от хижины весны, я убедился, что твари зоны в здешних местах были не готовы к воительнице пяти звезд. Едва восстановившаяся после недавнего нашествия ходоков окраины топи в ужасе содрогнулась от поступи Сольвик. Группа болотных червей была изрезана на куски, грызуны выпотрошены и утоплены в болотце, а несчастная стая кабанов сбежала, потеряв вожака в первые же мгновения боя. Надо сказать, что сражалась она не одна. Я прикрывал ее сзади, бросая заклинания, начиненные хаосом. Мне было удивительно удобно работать с ней в паре. Сольвик предпочитала биться на ближней дистанции, а я орудовал на дальней. Мы работали словно хорошо смазанный механизм. И самое главное, без единого слова. Сольвик отказывалась со мной говорить после случая с супом или чаем. Все дулась и отводила глаза. Было бы за что обижаться. Зато все остальное время, все до последней секунды, Федор трещал с Романом, а Роман с Федором. Причем последнему болтовня не мешала верно вести наш отряд, то и дело сверяясь с картой. Та-та-та, та-та-та, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Я сам из многодетной семьи. Жена у меня красавица, хочешь взглянуть на портрет, а ты на каком этаже живешь? Я вот могу съесть целый чан мантов. А сколько, а зачем, а почему? Хаос. Эти два голоса смешались в моей голове, превратившись в какой-то гул. Паршивее всего было то, что упрекнуть их было ни в чем. Они оба отменно выполняли свою работу. Но это был новый, доселе невиданный в ментальной магии метод психологической пытки. Они резко замолкли, лишь, когда мы были в нескольких часах пути до лощины, и я резко остановил отряд. Я чувствовал впереди неестественное поле измененной маны, словно бурлящий океан. Будьте начеку, предупредил я бойцов. И чем ближе мы приближались к лощине, тем сильнее я чувствовал измененную энергетику и ману. Пока, наконец, мы не оказались на самой окраине лощины. В месте, где меньше месяца назад я делил кровь с отрядом предателей во главе с Елисеем. Вот только вместо разлома, кишащего живностью и мхом, перед нами предстало бурлящее озеро, светящееся зеленым маны. В воздух поднимались ядовитый пар, а сама земля вместе с корнями сжимала разлом, словно заживающая рана, и лишь посередине этого кипящего котла парил каменный цветок. Никакой маскировки, никакого малахитового цвета. Похоже, что без подпитки энергии от стражи лягушки, каменный цветок ослаб, а за ним начал схлопываться и сам разлом. К каменному цветку вела лишь одинокая, узкая, каменная тропа, словно сам цветок пытался всеми правдами и неправдами выбраться из ловушки. «Не достать», тяжело вздохнул Федор. Как ни печально, но я был с ним согласен. Я взял с собой целый набор зелий из кровавого кварца, но бурлящая мана будет выжигать плоть. Без них, нырять туда верная смерть. И они все уйдут раньше, чем кто-либо из нас доберется до цветка. А без зелий каменный цветок превратит любого притронувшегося в камень. Может, задумчиво произнес я, если зацепить плетью и... Я смогу достать. Неожиданно вскрикнула Сольвик. Только... Она поджала губы и поморщилась. «Только что?» – спросил я. «Да неважно». Я сделал два шага навстречу Сольвик. Она снова отвела взгляд. Но в этот раз я прикоснулся ладонями к ее щекам и повернул ее лицом к себе. «Говорю же», – повторила она, – «неважно». Я смотрел в бездонные, небесно-голубые глаза. «Важно. Говори. Это приказ. Глава 17. Ладно, только держи дистанцию», – ответила Сольвик. Она легонько толкнула меня в грудь ладонями. Я отпустил ее и отступил на шаг назад. «Ты сможешь вытащить каменный цветок?» – спросил я. «Сможет, сможет». Сзади раздался веселый голос Романа. «Ой, ну ты-то куда лезешь?» – произнесла Сольвик, закатив глаза. «Так сможешь или нет?» – повторил вопрос я. Сольвик бросила быстрый взгляд на каменную дорожку, ведущую к цветку, и на бурлящую, кипящую, измененную ману. «Смогу», – уверенно кивнула она. Из ее движения и жестов пропала неуверенность. Ее тело словно начало медленно светиться изнутри. Сильная энергетика. Даже для воина пяти звезд. «Я могу достать цветок и вернуться назад», — уверенно заявила Сольвик. «В чем подвох?» — поинтересовался я. «Вас ослепит, если не отвернетесь», — ответила она. «Интересно. Из отрывков, которые то тут, то там выдавал Рома, я уже смог догадаться, откуда у Сольвик предрасположенность к стихии света. А еще она сирота, которую подобрали и воспитывали в церкви солнца. Воспитывали и, судя по всему, обучали. Учитывая, что девка вряд ли старше весны, а уже обладает 5 звездами, она талант, причем предрасположенный к свету. Даже интересно, как она оказалась на вольных хлебах. Впрочем, как бы ни оказалось, солнечники пожалеют, что выпустили свое дарование без присмотра. Клянусь, я приберу ее к рукам любой ценой. Я хаосит, у меня с моральным обликом проблем нет. У меня его, собственно, вообще нет. Надо будет, влюбим, не получится, заставим. Все, что плохо лежит у солнечников, мне прям честь велит отнять и присвоить. Дворяне бы, кстати, тоже не отказались от ребенка с потенциалом 5 звезд и талантом к энергетике света. Да что там 5 звезд? Девушка могла прыгнуть и выше. Я взглянул на отряд. Федя присматривал за окрестностями. Аскольд безразлично жевал почерневшую травинку, удивительная выдержка у человека. Остальные смотрели в центр разворачивающегося перед нами магического шторма. Никто из них не мог достать цветок, и я в том числе. Да, можно было броситься вперед, укрепить тело, воспользоваться хаотической маной, повесить доспех хаоса. Но это все постепенный набор скорости, не рывок. Здесь нужно не знаю, как из пушки пальнуть, притом самим собой. Не знаю, что там за туз в рукаве у Сольвик, но, кроме нее, никто здесь такими техниками не обладал. Раз сможешь, коротко бросил я, то делай. Нельзя, чтобы вы видели, напомнила Сольвик. Я же сказала, ты не болтай, а делай, нахмурился я. Не бойся, не ослепишь. Никто, кроме Сольвик, не мог достать цветок, и никто, кроме меня, не мог убедиться в том, что она вырвется оттуда в безопасности. Терять 5-звездочного бойца зазря я не собирался. Я закрыл глаза. Вот только мир не стал от этого темным. Наоборот, он был наполнен цветом и красками, запахами и звуками. Я видел бурлящую зеленую ману, то вспыхивающую с новой силой, то угасающую и словно даже исчезающую насовсем. Видел я не только зеленый цвет маны, но и бирюзовый, смешанный с белым, энергетику Сольвик, и черный, свою собственную. Слышал далекий треск ветвей от случайно забредших в окрестности монстров, пение птиц и стрекот насекомых. Чувствовал запах паленой травы и жженого дерева, смешанный со сладостью гниющей плоти. Нет, уж если что-то пойдет не так, то быстрее всего смогу среагировать я, а соответствующий набор заклинаний и навыков у меня имеется. Я буду поддерживать покров из кровавого кварца, предупредил ее я. Ладно, выдохнула Сольвик, только чур, не подглядывать. Хорошо, дай мне слово, настояла она. Даю слово, остальные, отвернитесь, скомандовал я. Сзади раздался шорох и недовольные вздохи. Как он узнал? Тихонько прошептал Рома. Третий глаз, ответил ему Аскольд. Его тон был совершенно серьезным. Я сделал короткий жест рукой, и склянки с кровавым кварцем полопались одна за другой. Перед моими глазами вспыхнули капли нового цвета, красного. Я медленно, но верно собрал их в единое целое, сжимая под давлением, добавил собственной маны и создал настоящий пульсирующий шар. Затем выдернул черно-алую нить, как на прищепку, подвесил ее к энергетике Сольвик. Все, теперь ее не сожжет измененная мана в первые же мгновения. По крайней мере, не должно. Я, на всякий случай, набросил на себя укрепление тела и доспех хаоса. «Давай», — скомандовал я. Сольвик начала действовать. Мир вспыхнул бирюзовым. Если бы мои глаза были открыты, я бы запросто лишился зрения. Но даже так было ярко, очень ярко. На один миг, на одно мгновение все другие цвета просто исчезли, были выжжены бирюзовым. А в следующий момент меня обдало воздушным вихрем и чуть не сбило с ног. Словно на крыльях, Сольвик понеслась вперед. Хотя, почему словно? Даже с закрытыми глазами я видел. За ее спиной светились и переливались в бирюзово-белом свете настоящие энергетические крылья. Бурлящая мана, как голодный монстр, накинулась на светящуюся фигуру девушки, обжигая вспыхивающими языками ярко-зеленого пламени. Я успел повесить на девушку багровый покров из кровавого кварца. На крылья он не распространялся, иначе был шанс, что она просто не сможет ими управлять и рухнет на каменную дорожку. На фоне водоворота измененной маны, каменный цветок выглядел тусклым и невзрачным. Я напрягся, чувствуя, как с каждым мгновением кровавый кварц истощается, как и моя связь с Сольвик. Но она в 3 взмаха крыльев достигла каменного цветка. Почти достигла. Струя ядовитого пара из измененной маны устремилась к Сольвик. Девушка сделала кульбит в воздухе, невероятно изогнувшись. И все равно добрая половина кровавого кварца просто-напросто истощилась. Сольвик не пострадала, чего нельзя было сказать о ее крыльях. Удар пришелся на них, энергетика замерцала и поблекла. Я увидел, как ее светящаяся фигура кубарем летит на землю прямо перед каменным цветком. Я не медлил и тут же призвал хаос. Быстро, инстинктивно. Хаос плохо сочетается со светом, но на ней сейчас все еще висел покров. Вижу, как тусклая аура каменного цветка исчезает в бледном цвете энергетики Сольвик. Формирую плеть хаоса, одно из излюбленных заклинаний. Выдыхаю, беру под контроль все эмоции. Мысли исчезают из головы. Бью плетью вперед. Расстояние выше оптимального. Раздается хлесткий звук. Покров из кровавого кварца воспринимает хаос как атаку. В запасе остаются капли, и связь между нами практически прерывается. Кровь мерцает. Я с силой дергаю Сольвик на себя. Хаос и укрепление тела помогают мне выдернуть девушку. Она мерцающей вспышкой пролетает через вьющиеся всполохи измененной маны и оказывается на ногах. Сольвик сама совершает последний рывок, взмахивая почти исчезнувшими крыльями. Я не рассчитал лишь одно – инерцию. Девушка с силой ударяется в меня, отчего доспех хаоса трещит и рассыпается на мелкие частички, защищая меня от критического урона. Меня бросает назад, мои руки крепко сжимают девушку. Мы делаем несколько кульбитов, как в первобытном танце, пока, наконец, не замираем. Я нависаю над ней и левой рукой держу девушку за талию, где-то в полуметре от земли. Она тяжело дышит, ее энергетика уже почти растворилась и не ослепляет. Спасибо. Я отпускаю Сольвик, и она, не договорив, ойкает и глухо падает в траву. Аскольд, контейнер, рычу я, он понимает все без слов. Еще до того, как я заканчиваю фразу, я бросаюсь вперед, вижу тусклую ауру каменного цветка, уже начавшего раскидывать бледно-серые споры. На инстинктах ловлю крепкую деревянную коробку контейнер, распахиваю крышку и накрываю контейнером каменный цветок, захлопываю наглухо, не касаясь опасного растения пальцами. Внутри в обычном контейнере было напыление из кровавого кварца, а сами стенки были покрыты застывшим зельем из кровавого кварца. Да, пыль была дешевле, чем кристаллы. Вот только вполне могла погасить свойства каменного цветка на некоторое время, облепив его со всех сторон. Я несколько раз встряхиваю контейнером, чтобы каменный цветок внутри покрылся пылью. Ну, а уж в выкриче разберусь и обзаведусь подходящей для долгого хранения каменного цветка ячейкой. Вокруг царила тишина. Я слышал лишь сбивчивое сопение Сольвик и бешено бьющееся собственное сердце. Я поднялся на ноги, держа контейнер под мышкой. Я могу открыть глаза, ты сумасшедший, тяжело выдохнула Сольвик. Я принял ее слова за согласие, открыл глаза. Первое, что увидел, осыпающиеся куски земли и пришедшие в движение корни, словно старающиеся сшить разлом лощины раз и навсегда. Прямо на глазах края разлома начали сжиматься. Бурлящая мана принялась выплескиваться веером фейерверков в воздух. «Ходу, ходу, ходу!» — скомандовал я. Бойцы тоже заметили неладное и пришли в движение. Сольвик скачком поднялась на ноги. Один из всполохов измененной маны приземлился совсем рядом и поджег почерневшую траву. Вспыхнуло пламя. Мы рванули вперед, не разбирая дороги, и бежали до тех пор, пока не оказались в безопасности. Нам понадобилось добрых полчаса, чтобы восстановить силы. Интересно, что тяжелее всех дышал не я и не Сольвик, которая, вообще-то, нырнула за каменным цветком, а Роман. Он улепетывал от выплескивающейся наружу измененной маны чуть ли не быстрее Федора. Так, что только пятки сверкали. Мы почти не говорили, просто осторожно и неторопливо шли по зоне до тех пор, пока на мир вокруг не опустились сумерки. На привале, после ужина и распределения обязанностей, я заметил двух потенциальных рекрутов, сидящих у костра. Сольвик задумчиво смотрела на потрескивающие деревяшки, Роман что-то активно жевал. Это был один из редких моментов, когда он молчал. Мне было даже чуточку жаль прерывать идиллию. Ну, как вы, я присоединился к ним. Сольвик, с растрепанными пшеничными локонами и понурой моськой, выглядела уставшей. Роман дожевал сушеное мясо и заговорил. Да ничего так, по семье скучаю. В Северске остались, поинтересовался я. Да, там, Роман тяжело вздохнул. Сегодня он был прямой противоположностью себя обычного. Возможно, сказалась усталость. А, может, энергичная пробежка ранее. Вы как познакомились-то вообще? Спросил я. Мне нужно было понять, мог ли я завербовать их обоих сразу, или разбираться по очереди. Как? Да в рейде и познакомились, ответил Роман. Куда ходили? Так это, растянулся он в улыбке. В мертвый хребет, помнишь такой? Мне почему-то казалось, что эти двое знают друг друга намного дольше. Да и Роман тут и там периодически выдавал кусочки прошлого. Сольвик, странно, чуйка меня редко подводила. Неужто и вправду знакомы без году неделю? Не слушай ты это трепло, вздохнула Сольвик. Роман изобразил обиду. Признаю, я с ее братом служил. Давненько уже было. Ну а потом госпиталь, медсестричка, семья, маленькие дети и вот он я. Ну а Соля я и не помнил о ней, пока не пересекались в Северске, в доме найма. А дальше ты знаешь. Роман доживал остатки сушеного мяса и вытер руки прямо об штаны. Не думал ко мне в отряд пойти? Прямо задал вопрос я. Да не, из Северска в Выкрич неудобно будет гонять, да и детей не увижу. А я хочу хоть одним глазком смотреть, как они растут. Да и добычу из Выкрича в Северск как-то не особо натаскаешь. Имперский банк с кладовочкой тебе на что? Возразил я. Действительно. Рома задумался и почесал подбородок с редкой щетиной. Да и в Выкриче я не планирую оставаться надолго. Сам же видишь, скоро перерастем ее. А в столице региона и жилье лучше, и безопасность, и школы. Можно и наставника хорошего найти. Не поверю, что твои дети не унаследовали частичку таланта. Как я, они не болтают, усмехнулся Рома. Маленькие пока. Подожди-ка, осенило меня. Какой брат? Ты же говорил, что Сольвик сирота. Сольвик тут же бросила на Рому нахмуренный взгляд. Тю-ю-ю, протянул Рома. Мне уже спать пора, время позднее. Он быстро вскочил и бочком, все время поглядывая на Сольвик, тактически отступил в сторону своей палатки. Проговорился, значит, прошептала Сольвик. Не хочешь, не рассказывай. Да нет, ладно, замялась Сольвик. Немного помолчали, а потом девушка не выдержала и энергично подалась вперед. Что у тебя за мана? Как ты смог вытащить меня с такой силой? И как вообще умудрился поймать контейнер? Ты же даже глаз не открыл. У меня столько вопросов, и ни один я не могу задать тебе. Да уже задала, усмехнулся я. Предлагаю равноценный обмен. Расскажу, как у меня все вышло в лощине, а ты о том, как оказалось в зоне. Момент для меня был принципиальный. Я узнал энергетику, которой пользовалась Сольвик, несколько фраз, оброненных Ромой, затем заклинание, которое, увидев один раз, невозможно спутать ни с чем другим. Вопрос лишь один: церковь солнца или нет? Ладно, согласилась Сольвик. Она поежилась и подвинулась поближе к костру. У меня повышенная восприимчивость к магии. Вижу ману, хорошо отслеживаю энергетику, не стал врать я. И еще уникальная магия, почти что твоя. Как-нибудь потом расскажу, когда момент будет подходящий. Нечестно, надулась Сольвик. Кажется, что наша беседа все-таки растормошила ее. Ты не соврал, но и всю правду не сказал. Ты тему-то не меняй, настоял я. Да ладно, Рома тебе и так все растрепал, вздохнула Сольвик. Помнишь, я говорила, что у меня все из рук валится? Так это с детства. Первые воспоминания из приюта при церкви. Там жила, молилась и училась. Ничего не получалось, а потом проснулся дар и меня забрали в послушники. Она говорила о прошлом рутинно, обыденно, словно ничего необычного в нем не было. Вот только была одна загвоздка: я по прошлой жизни знал, какими методами растят и воспитывают детей в церкви солнца, особенно одаренных детей. Они, зачастую, вовсе не были сиротами, а ими становились. Сольвик говорила отстраненно, словно отгородив себя от прошлого. Провела черту. А про брата не родной он. У каждого ребенка в церкви был названный родственник. У меня, вот, брат. Я сбежала за неделю до совершеннолетия. Рома помог. Он балабол еще тот. Тебе вон соврал зачем-то. Я ж и с семьей его знакома. Хаос. Рома ей не просто жизнь спас. Выходит, знаю я, чем частенько заканчивались ритуалы церкви солнца, особенно неудачные. Но это только, если Сольвик не врала. Впрочем, этот момент вполне можно было проверить. Покажи крылья. Прямо здесь, встрепенулась Сольвик. Не веришь, что ли? Ну смотри. Она призвала бледные, светящиеся бирюзовым крылья, возникшие словно из ниоткуда. На этот раз они были слабее и не ослепляли из-за того, что Сольвик знатно измоталась. Я встал, подошел ближе и провел пальцами по перьям. Вот только пальцы прошли насквозь, прямо сквозь энергетику. Что ж, это действительно не крылья солнца. Да и ее энергетика хоть и была похожей на солнечников, но все-таки с заметными отличиями в фактуре и качестве. Насмотрелся, Сольвик широко зевнула, прикрывая рот ладонью. «Иди отдыхай», — произнес я. «Ты молодец, сегодня хорошо потрудилась». Я провел ладонью по ее макушке, взъерошивая светлые волосы. Сольвик поднялась, благодарно кивнула и без слов торопливо засеменила к своей палатке. «Да вы, кричи, мы добрались за 3 дня, шли по той же тропе, потому почти не встречали монстров и прочих опасностей. Лишь под конец замелькали отряды людей. Сначала ходоков, израненных, с перевязанными конечностями, стонущих или безнадежно молчащих. Были и обозы, набитые окровавленными, потрепанными телами, живыми и мертвыми. Чем ближе к выкричи, тем больше становилось и простого люда. Все тянулись к городу-крепости, неприступной глыбе, преодолевая путь чуть ли не целыми семьями. Дети, женщины, старики, все бежали словно от чумы. Когда мы оказались у выкричи, то стены больше не вызывали облегчения и не казались оплотом безопасности. Башенки светились магией, над стенами и воротами развивались флаги и знамена. В воздухе угрожающе плыло несколько кораблей воздушного флота. Был слышен звон колоколов и гул города-крепости, тихий, прерывистый, испуганный. Мы уперлись в вереницу людей. Стражи спешно проверяли документы, суетясь и что-то выкрикивая. Они не успевали проверять всех прибывших. Взрослые метались, постоянно озираясь назад, а дети плакали. Охотники, лесорубы, крестьяне, люди со всех сел и деревень за выкричью пытались пробиться сквозь ворота. В их руках и ногах, слабость в глазах, страх на губах, одно слово – смерть. Глава 18. Пробраться в город получилось с трудом, даже несмотря на то, что ходоков пропускали отдельно, не в общей очереди, да и вообще сильно не задерживали. В толпе ожидающих, трещавших без умолку, ходили разного рода сплетни. Слышал, в говорящем заметили целую стаю болотных лягушек. Они отчего-то выбрались из болота и поскакали на запад. Пол села разнесли, столько исп порушили. У меня там дядька живет, так у него всех кур пожрали.